«С ума сойти, мальчик! Ровно 8 минут!» — сообщил Сыркофа. «Мы засекали!» «Полминуты можете вычесть», — гордо заявил я. «Мне все-таки пришлось ждать, правда, совсем недолго. А теперь сюрприз. Мы получили больше, чем просили, господа. И заметьте, никакой запретной магии». «У тебя на редкость легкая рука», — одобрительно сказал Джуфин, разглядывая содержимое корзинки. 4 бутылки древней тьмы вместо одной. Не узнаю старого доброго Киму Блима. Он всегда был такой прижимистый». «Между прочим, в свое время я нечаянно умудрился помирить сэра Киму с его собственной племянницей», — похвастался я. «А ведь наша леди Меломори страшна в гневе. Так что 1 бутылка тут моя личная, это как минимум». «Никаких возражений», — пожал плечами шеф. «Все равно ты всегда со всеми делишься, глупый мальчик». «А мне позарез нужно, чтобы меня все любили», — усмехнулся я. «Вот и подлизываюсь, как могу. Примитивно, конечно, зато наверняка». Тем временем Лонли Локли достал из-под складок Лаохи свою знаменитую дырявую чашку. Неторопливо откупорил 1 из бутылок и аккуратно перелил ее содержимое в сию мистическую посудину. Разумеется, драгоценное вино не перелилось через край. Дрожащий столб ароматной темно-лиловой жидкости замер над сосудом. Лонли Локли пригубил верхушку этого текучего айсберга. Тот начал таять медленно, но уверенно. Пока в руках шурфа не осталась сначала просто полная, а вскоре и опустевшая чашка. Он протянул ее мне. «Ты тоже выпей чего-нибудь отсюда, Макс. Если уж однажды оказалось, что ты способен искать силу на этом древнем пути, почему бы и нет? Сегодня нам всем понадобится очень много силы. Чем больше, тем лучше». И он неторопливо вышел из кабинета. Я растерянно посмотрел ему вслед. «Что, шурф действительно будет творить какие-то древние заклинания прямо на улице?» «Ну зачем же прямо на улице? Все-таки эпоха орденов давно миновала», — улыбнулся Джуфин. «Думаю, что он просто поднимется на крышу управления. Во всяком случае, на его месте я бы именно так и сделал. Между прочим, сэр Шурф не имеет обыкновения давать плохие советы, так что чем крутить в руках его чашку, сделай так, как он сказал. Открыть для тебя, Кимин, подарок?» «Не надо. Знаете, круче всего было, когда я пил из этой чашки обыкновенную камру. В тот вечер я парил над крышами Еха и вообще творил магистры знают что. Думаю, что имеет смысл повторить этот эксперимент». «Дело хозяйское», — пожал плечами Джуфин. «Эки ты мерзкий тип, сэр Макс. Я нашел такой хороший повод, чтобы открыть еще 1 бутылку, а ты...» «А я суеверный. Ужасно боюсь, что если мы откроем Кимина вино не для того, чтобы отпраздновать свой успех, а раньше, то потом и праздновать будет нечего». «Ну, если ты боишься, тогда действительно лучше не рисковать». Удивительно, но сэр Джуфин совершенно серьезно отнесся к моему дурацкому суеверию. Я наполнил дырявую чашку Лонли Локли отлично сваренной камрой из обжоры Бунбы. В очередной раз удивился, что жидкость никуда не выливается, и с удовольствием осушил волшебный сосуд. Уже знакомое мне непередаваемое ощущение удивительной легкости пришло на смену моему обычному среднестатистическому хорошему самочувствию. Теперь я искренне недоумевал, как умудрился прожить всю жизнь с тяжелым неповоротливым телом, обладателем которого был еще несколько секунд назад. Ни тебе мир перевернуть, ни в облаках полетать. «Что, пока я страдал бессонницей, произошел государственный переворот?» — насмешливо спросил Мелифара. Он уже каким-то образом успел не только появиться в кабинете и усесться рядом со мной, но и бесцеремонно отправить в рот печенье, лежавшее на моей тарелке. «Ничего не понимаю», — продолжил он с набитым ртом. «На крыше управления буянит Локи Лонки, мечет молнии, завывает самым ужасным голосом. Бедняги-полицейские уже давно лежат в глубоком обмороке, я полагаю. Напился он с утра пораньше, что ли?» «Ты почти угадал», — рассмеялся я. «Не бери в голову, дружище. Лучше съешь что-нибудь сладенькое». Я зря старался. Мой ехидный намек не достиг цели. В настоящий момент сэра Мелифара занимали совсем другие проблемы. «А что это ты делаешь с его дырявой чашкой?» — страдальческим голосом спросил он. «Ты из нее пьешь, да? Какой ужас! Все, этот грешный мир наконец-то сдвинулся. Теперь он будет быстро и весело катиться в тартарары к темным магистрам. То-то, я смотрю, меня девушки не любят. А это, оказывается, просто первый признак всеобщего безумия». «А девушки тебя по-прежнему не любят?» — сочувственно спросил я. Мелифара всерьез задумался. «Не знаю», — наконец сказал он. «То любят, то не любят. Я уже сам запутался. Так что случилось-то?» «Охота на одинокие тени с нами случилась», — вздохнул Джуфин. «Сейчас сэр Шурф разберется с погодой и отправимся. Учти, сегодня кроме тебя стоять на страже будет некому, поскольку я сам отправляюсь на темную сторону». «Ладно», — самым легкомысленным видом кивнул Мелифара. «Можно и на страже постоять. Мне не жалко». Я слушал эту метафизическую абракадабру, все больше поражаясь собственной неосведомленности. Джуфин заметил мою растерянность и небрежно махнул рукой. «Не обращай внимания на терминологию, Макс. В эпоху орденов любили красиво выражаться. Вот прогуляешься со мной по темной стороне, и сразу же станешь крупным специалистом в этой неописуемой области». «А у меня получится?» – нерешительно спросил я. «Получится, получится. Знал бы ты, сколько раз у тебя уже получалось». «Что?» «Да ничего особенного. Не дергайся по пустякам, ладно? Существует огромное количество других способов тратить свои силы, и все они куда лучше, чем твои обожаемые тревоги по пустякам. Поверь мне на слово. Если бы у меня были хоть какие-то основания полагать, что у тебя что-нибудь не получится, я бы не стал маяться дурью, а просто оставил бы тебя помогать кофе». «Ваша правда», — вздохнул я. «Но я все равно ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Точка». «Что, трудно быть гением, да?» — ехидно спросил Мелифара. «А вот так тебе и надо». «Сам ты гений», — проворчал я. «И вообще, хватит жрать мое печенье». «Хорошо, что у нас с вами нет детей, правда, Кофа?» — заметил Джуфин. «А то приходишь домой, а там то же самое. Я бы с ума сошел». Лонли Локли снова появился в кабинете. Опустился в кресло, брезгливо порылся в стопке салфеток, выбрал самую белоснежную и аккуратно вытер вспотевший лоб. «Ну что, ты справился с облаками, Шурф?» — поинтересовался Джуфин. «Да, разумеется. Немного утомительно, но ничего особенного, как я и предполагал». «Ничего особенного? Ну ты скажешь тоже!» Мелифара даже подпрыгнул на стуле. «Видел бы ты себя со стороны, парень! Представляю, что мне будет сниться в ближайшие несколько лет. А уж что будет сниться случайным прохожим, вообразить не решаюсь». «Сразу видно, что ты родился в день принятия кодекса Хрембера, мальчик», — отечески улыбнулся сэр Кофа. «Все это тебе в новинку». «Ну, не скажите, Кофа», — неожиданно возразил Джуфин. «Все ж такие вещи и в старые времена далеко не каждый день случались. Ты уже в порядке, сэр Шурф? Можем заниматься делом?» «Я смогу действовать эффективнее, если еще раз воспользуюсь своей чашкой. Это не значит, что я претендую на еще одну бутылку древней тьмы. Подойдет все, что угодно, кроме воды и камры, конечно». «Ну да, кроме камры. А вот сэр Макс только что осквернил твой священный сосуд именно этим напитком», — наябедничал Джуфин. «Куда уж мне до сэра Макса?» Шурф покачал головой с такой убийственной иронией, что мне оставалось только позавидовать. Он повернулся ко мне, пряча улыбку в уголках рта. На этот раз я был почти уверен, что его улыбка мне не примерещилась. «У нас в Ордене считалось, что от камры в данной ситуации никакого толку. А я предпочитаю придерживаться проверенной традиции. А вот что касается напитков из другого мира, я бы не отказался. Достань мне что-нибудь, Макс». «Только не зонтик», — возопил Джуфин. «Видеть уже их не могу». «К вашему сведению, я уже давно перестал доставать оттуда зонтики», — сказал я, машинально оглядываясь в поисках места, куда можно было бы спрятать руку. «А как же этот зонтик с мелкими желтыми цветами? Ты достал его при мне незадолго до последнего дня года», — напомнил Лонли Локли. «Скажешь тоже. Когда это было? Чуть ли не 3 дюжины дней назад». «А 3 дюжины дней — это много? Ну, извини». «Какой ты стал ироничный, с ума сойти можно!» Уже в который раз я говорил ему эту фразу. «А что мне оставалось делать?» «Правильно, так его, сэр Шурф!» — поддакнул Мелифара. «Вдвоем мы его точно одолеем!» «А что, меня надо одолевать?» — рассеянно поинтересовался я. «Конечно! Бороться со всякой нечистью — основная задача тайного сыска!» Тоном школьного учителя объяснил Мелифара. «А ты типичная нечисть! Глаза б мои на тебя не смотрели!» «Да? Ну, тогда, конечно, одолевайте на здоровье. Не мешайте мне, ладно? Мне, между прочим, сосредоточиться нужно». Хвала магистрам, меня тут же оставили в покое. Даже Мелифара временно заткнулся. Так что я, наконец-то, с горем пополам сконцентрировался на своей задаче, сунул руку под стол и начал думать о напитках как таковых и спиртных напитках в частности. Постепенно мне удалось представить себе плотно уставленный бутылками стеллаж за спиной молодого бармена, чье смуглое лицо показалось мне смутно знакомым. Впрочем, я так и не смог вспомнить, где мы встречались. Мне было не до того. Онемевшие пальцы уже сжимали узкое горлышко бутылки. Я еще не научился контролировать свои движения. Вот и на этот раз я так резко выдернул руку из-под стола, что тяжелая бутылка выскользнула из непослушных пальцев, взмыла вверх по самой что ни на есть причудливой траектории и шлепнулась на колени Мелифара. Парень взвыл от неожиданности, вскочил со стула. Через мгновение он, дико озираясь, стоял на столе, а многострадальная бутылка благополучно грохнулась на ковер, но уцелела. Я бережно поднял свою добычу и посмотрел на этикетку. «Виски Джонни Уокер. Выбор, достойный настоящего джентльмена». Голосом профессионального актера, десятилетиями подвязающегося в рекламном бизнесе, провозгласил я в абсолютно звенящей в ушах тишине, внезапно воцарившейся в кабинете. «Нет, действительно, очень даже ничего, напиток», — добавил я уже своим собственным голосом. «Могло быть и хуже. Держи, Шурф. Но учти, это довольно крепко. Может быть, даже чересчур. Не знаю». «Дырку над тобой в небе, Макс. Такого цирка даже сам Маба Калох не устраивает», — сказал Джуфин. Мне показалось, что еще немного, и шеф попросит у меня автограф. Мелифара наконец начал ржать, что здорово мешало ему слезть со стола. Сэр Коффа тоже снисходительно посмеивался. «На самом деле ты уже давно можешь контролировать свои движения, но очень любишь потакать детскому желанию производить как можно больше шума», — хладнокровно заметил Лонли Локли, принимая бутылку. Он открутил пробку, принюхался к ее содержимому, неодобрительно покачал головой, но все-таки налил немного виски в свою дырявую чашку, повертел ее в руках и одним глотком покончил со своей скромной порцией. «Действительно, слишком крепкий напиток. Но мне это сейчас не помешает. Впрочем, вкусовые качества оставляют желать лучшего. Сэр Джуфин, если вы ждали только меня, теперь мы можем идти». «Можем, можем». Джуфин неохотно покинул свое кресло. «Хорошего дня, Кофа. Я постараюсь не задерживаться. Но с прогулками по темной стороне никогда заранее не знаешь». «Ничего, мы справимся», — кивнул Кофа. «Если учесть, что вы забираете с собой самые ужасные экземпляры, сэр Шурф, к тебе это не относится, а вот иметь дело с Лукфи — одно удовольствие. Ну и леди Миламори далеко не так кошмарно, как эти ваши, с позволения сказать, заместители». «Ну, это еще неизвестно», — задумчиво возразил Джуфин. Он даже на несколько секунд остановился на пороге, чтобы все как следует взвесить. Потом решительно кивнул. «Да, конечно, вы совершенно правы. Хуже, чем эти двое, такое просто невозможно». Так что мы с Мелифара покинули кабинет такие униженные и оскорбленные, дальше некуда. Мы, ясное дело, надулись от гордости, как породистые индюки на весенней ярмарке. Лонли Локли замыкал шествие. У него было такое отрешенное лицо, словно бы мы все уже давным-давно умерли, и ни одно событие больше не могло иметь для нас значения. Никакого. Мы молча спустились вниз, в подвальный этаж, а потом отправились еще ниже, туда, где начинаются настоящие подземные лабиринты. Один из этих узких коридоров вел в Иофах, правда, я не запомнил, какой именно. Куда вели остальные, я вообще понятия не имел. В то утро я попал в это подземелье второй раз в жизни, а моя первая экскурсия сюда не была ни продолжительной, ни запоминающейся и вообще казалась более чем случайным эпизодом. Мы довольно долго петляли в темноте. Я и так не блестяще ориентируюсь в пространстве. Здесь же, уже после второго поворота, окончательно перестал понимать, где мы находимся. Но и эта прогулка завершилась довольно неожиданно на мой вкус. «Ты остаешься здесь», — сказал Джуфин Мелифара. «Хорошее место для стража, правда?» «Да, неплохое». Он остановился, сделал несколько неуверенных шагов в сторону и, наконец, замер. Джуфин и Шурф подошли к нему. Я нерешительно топтался на месте. «Подойди поближе, чудо!» — усмехнулся Мелифара. «У меня не такие уж длинные руки!» «При чем тут руки?» — удивленно подумал я, присоединяясь к более чем тесной компании коллег. Спрашивать об этом вслух мне не пришлось. Через секунду я и сам все понял. Мелифара обнял нас всех троих сразу. Его руки показались мне очень тяжелыми и теплыми, а спустя еще мгновение я понял, что точно такая же тяжелая и теплая рука опустилась на мое плечо откуда-то сзади. «Я запомню вас!» Эти слова сказал не только Мелифара. Звучал еще один голос. Я голову мог дать на отсечение. Это был на редкость слаженный, но все же дуэт. Потом рука Шурфа в жесткой защитной рукавице взяла меня за локоть и аккуратно извлекла из сгустившейся темноты. Я обернулся и чуть не умер на месте. В нескольких метрах от нас неподвижно стояли целых два Мелифара. Спина к спине. Два четких профиля на фоне невесть откуда взявшихся клубов белесого тумана. «Хорош, да?» — невозмутимо спросил Джуфин. — Только не падай в обморок, Макс. Можно подумать, ты стража никогда не видел». От неожиданности я даже рассмеялся. «Представьте себе, не видел. Где это, интересно, я мог видеть стража? В моей спальне они вроде бы не водятся». «Да, действительно. Ну, не видел, так полюбуйся. Наш сэр Мелифара лучший из стражей. Таких ребят и в древности почти не было. А уж сейчас...» «Очень может быть», — усмехнулся я. «Но я, знаете ли, понятия не имею, кто такие эти стражи и зачем они нужны». «Стражи — это просто такие полезные ребята, вроде нашего Мелифара», — сообщил Джуфин, увлекая меня за собой в какой-то очередной темный закоулок. «А нужны они для того, чтобы мы могли вернуться с темной стороны. Помнишь, у тебя в свое время был амулет, головная повязка великого магистра Хонны?» «Ну да. Отличный способ вовремя проснуться, какой бы кошмар ни приснился, и куча дополнительных полезных свойств. Жаль, что он сгорел в норе магахонских лисичек. Шикарная была штука». «Ну вот, наш Мелифара что-то вроде этой головной повязки. Своего рода охранный амулет для нас троих. Пока он стоит на страже, мы можем быть совершенно спокойны. Он никому не даст пройти на темную сторону по нашим следам. Иногда это бывает очень важно. А в случае чего он вернет нас обратно, причем, скорее всего, живыми. Что, как ты сам понимаешь, еще более актуально». «Да уж. А все-таки что это за второй парень? Откуда он вдруг взялся?» «Да хрен его знает», — легкомысленно отмахнулся шеф. «Видишь ли, стражи так забавно устроены, что к ним на помощь всегда приходит их двойник, а потом исчезает. Стражи, знаешь ли, странные, непостижимые существа. Впрочем, многие люди тоже довольно странные и вполне непостижимые существа. Тебе это никогда не приходило в голову?» «Приходило. А потом оно благополучно уходило из моей бедной дырявой головы. Умные мысли там, как известно, долго не живут. Ух, где это мы?» Я так увлекся разговором о таинственных стражах, одним из которых оказался наш Мелифара, что совсем перестал смотреть по сторонам. Только теперь я понял, что мы вроде бы вышли на поверхность и стоим на одной из городских улиц. Вот только узнать это место было невозможно. Окружающий нас пейзаж был соткан из всех оттенков темноты, что, впрочем, совершенно не мешало различать мельчайшие детали. В отличие от нормальной темноты ночных улиц, эта чернота была светящейся, трепещущей и... да почти живой. «Добро пожаловать на темную сторону, Макс. Ты представить себе не можешь, как я люблю такие прогулки». Шурф Лонли Локли, невероятно помолодевший, легкий как пух, обернулся ко мне. Его улыбка была такой безмятежной, что дух захватывало. «Кажется, уже представляю». Я и сам улыбался до ушей. «А я ведь однажды видел тебя таким. В маленьком городе, в горах, возле Китари, там, где мы избавились от мертвого магистра Киба Ацаха, помнишь?» «Конечно. Этот твой таинственный городок тоже расположен на темной стороне. Просто ты не знал, что это так называется». «Я же говорил, что у тебя уже много раз получалось прогуляться на темную сторону и обратно». «И, между прочим, без всяких там стражей», — подмигнул мне Джуфин. «Плохо не знать терминологии, да? Думаешь, что все вокруг такие могущественные дяди, хоть ложись да умирай. А мы просто-напросто вовремя выучили кучу умных слов». «Но в моем городе не было так темно», — растерянно возразил я. «А разве здесь темно?» — удивился Лонли Локли. «О, наш сэр Макс — великий сказочник», — насмешливо протянул Джуфин. «Он обожает рассказывать себе сказки и сам же в них верит. Услышал, что мы идем на темную сторону, и тут же сказал себе, что здесь должно быть темно. Гениальный вывод, не спорю. И теперь его легче убить, чем убедить, что здесь очень даже светло и, между прочим, так красиво, как нигде просто быть не может». «Красиво, никаких возражений», — согласился я. «Но вот светло... Хотите сказать, это небо на самом деле не черное? И листья этого дерева...» «Что касается листьев, они светло-лиловые», — безапелляционно заявил Джуфин. «Нет, все оттенки золотисто-желтого цвета». Шурф рассмеялся так заразительно, что я невольно к нему присоединился, а я-то уже начал забывать, что он умеет так смеяться. «Ты понял?» — спросил Джуфин. «Темная сторона, она такая, какой мы почему-то хотим ее увидеть. На самом деле у каждого из нас в каком-то смысле своя темная сторона. Что, впрочем, совершенно не мешает нам приходить сюда вместе, если приспичит. Кстати, тебе-то нравится твоя версия этого местечка?» «Наверно», — нерешительно сказал я. «Здесь великолепно, но как-то тревожно». «Да уж, в собственноручно состряпанном мире наверняка спокойнее, чем на темной стороне Еха», — согласился Джуфин. «Но нам и здесь нравится, да, сэр Шурф?» «Еще бы», — подтвердил Лонли Локли. «А ты здесь совсем другой парень, да?» Я не мог смотреть на Шурфа без улыбки. Честно говоря, сейчас его присутствие действовало на меня даже более благотворно, чем присутствие Джуфина, в компании которого я, в общем-то, был вполне готов оказаться в любой преисподней. «Совсем другой, да». Шурф пожал плечами с совершенно несвойственным ему легкомыслием. «Наверное, именно здесь я настоящий. Все остальное — шелуха. Что-то вроде дорожного костюма. И сэр Лонли Локли, и тот же безумный рыбник. Думаю, я похож на человека, отправившегося в дорогу с очень большим гардеробом». «Отлично сказано!» — обрадовался Джуфин. «Но большой гардероб только кажется лишним грузом. Некоторым путешественникам он необходим позарез. Например, тебе». «Да, я знаю». Снова улыбнулся Лонли Локли. «А сейчас ты наконец-то оказался на нудистском пляже», — рассмеялся я. «На каком пляже?» — заинтересованно переспросил Джуфин. «На нудистском. Это такое специальное место, где все загорают голышом. Считается, что там никто никого не стесняется и все такое». «Смешное место, наверное», — одобрительно сказал шеф. «Ну что, предлагаю считать, что сэр Макс уже вполне освоился на темной стороне. Так что можно и делом заняться. Пошли на охоту, мальчики». Он настороженно покрутил головой и, кажется, даже принюхался. Потом решительно развернулся на 180 градусов и быстро зашагал куда-то в мерцающую темноту, которая, оказывается, была темнотой только для меня. «Идем, Макс», — мягко сказал Шурф. «Ты напрасно так нервничаешь. Именно сейчас мы находимся там, где нам и положено находиться. Мы с тобой — люди темной стороны. А там, откуда мы пришли, мы всего лишь гости. Странные незнакомцы, которых кое-как терпят». «Как ты хорошо говоришь, если захочешь», — улыбнулся я, прибавляя шаг. «А Джуфин, он тоже человек темной стороны?» «Разумеется. В противном случае ему было бы нечего здесь делать. Вот сэр Кофа — настоящий человек мира. Именно поэтому у нас на нем все и держится, в некотором смысле. Хотя это не сразу бросается в глаза. И сэр Луукви тоже». «А Миламори?» Почему-то я говорил шепотом, словно леди Миламори могла подслушать, что мы тут о ней сплетничаем. «Женщинам в этом отношении гораздо проще. Они везде дома. И там, и здесь». «Вернее, будет сказать, что они везде чужие», — возразил Джуфин на ходу, оборачиваясь к нам. «И именно поэтому большинство женщин из кожи вон лезет, чтобы окружить себя многочисленными фальшивыми доказательствами того, что они твердо стоят на ногах, вместо того, чтобы с легким сердцем болтаться между небом и землей, как им и положено. Предвижу твой следующий вопрос. Неперемытыми остались только косточки моего дневного лица. Что касается сэра Мелифара, он страж. А стражи не принадлежат ни темной стороне, ни миру, их место на границе. И постарайся больше не отвлекаться, ладно? На твоем месте я бы и сам умирал от любопытства, но обстоятельства не слишком благоприятствуют задушевной беседе. Ты уж извини». «Я не буду отвлекаться, только скажите, пожалуйста, от чего именно мне не следует отвлекаться? Я же до сих пор представления не имею, что от меня требуется». «А я пока сам не знаю, что от тебя требуется. Посмотрим по обстоятельствам. Просто иди рядом с Шурфом и будь готов ко всему. Так, на всякий случай». «Ладно, ко всему так ко всему», — вздохнул я. Следующие полчаса я старательно выполнял данную мне инструкцию, бодро переставляя ноги, молчал в тряпочку и восхищенно пялился по сторонам, изо всех сил стараясь сделать вид, что я действительно готов ко всему. Мерцающая темнота время от времени сменялась изумительными цветными пятнами. Видимо, я все же как-то успел внести некоторые коррективы в собственную сказку о темной стороне, по меткому выражению сэра Джуфина. Мои созерцательные упражнения были прерваны довольно грубо. Во всяком случае, совершенно неожиданно. Нечто тяжелое и темное обрушилось на мою ногу. Я взвыл от боли и схватился за Шурфа, чтобы сохранить равновесие. Он мгновенно поднял меня одной рукой, легко как новорожденного котенка, и аккуратно поставил на землю у себя за спиной. Краем глаза я успел заметить, как полетела в сторону его защитная рукавица. На темной стороне смертоносная левая рука Лонли Локли сияла не белым, а багровым огнем. Только теперь я понял, что тяжесть, чуть было не разможжившая мою ступню, была всего лишь тенью с ясно различимыми антропоморфными очертаниями. Вернее, рукой этой тени, попытавшейся ухватить меня за сапог. Не прошло и секунды, и тень растаяла. Растеклась по земле бесформенной тусклой лужей. 1-0 в нашу пользу, да?» — обрадовался я. «Ну и тяжелая эта тварь, с ума сойти!» «Да, на темной стороне любая тень весит куда больше, чем ее хозяин. А уж одинокая!» Джуфин неодобрительно покачал головой. Шеф смотрел на меня так укоризненно, словно именно я каким-то образом добился рекордного увеличения веса этих загадочных существ. «Смотри-ка, Шурф, а ведь ты ее сделал так легко и просто!» — восхищенно сказал я. «Это новичок», — вздохнул Лонли Локли. «Тень одного из тех бедняк, которые умерли сегодня ночью. Еще мягко и ничего не соображает. Будь это одинокая тень на несколько дней старше, и я вряд ли смог бы серьезно ей навредить». «А смертный шар?» — спросил я. «Ну, мой-то им точно не страшен. А вот тебе стоит попробовать. Кто знает». «Будет довольно глупо, если окажется, что я единственный крупный специалист по уничтожению одиноких теней», — мрачно хмыкнул Джуфин. «В конце-то концов, я начальник. Мне положено командовать, а не работать. Так что, сэр Макс, ты просто обязан их как-нибудь убивать. И никаких возражений». «Я попробую», — растерянно согласился я. «Вот-вот, попробуй непременно, при первом же удобном случае», — оживился шеф. И мы пошли дальше. Через несколько минут Джуфин свернул в какой-то дворик и остановился в самом центре круглой площадки, вымощенной мелкими неотшлифованными камешками. «Этот участок темной стороны соответствует твоему дому на улице Старых Монеток, Макс», — сообщил он. «Здесь нам будет гораздо легче сражаться, особенно тебе, конечно. И призвать сюда этих тварей не составит особого труда. Хорошее местечко». С этими словами Джуфин снял теплое зимнее лаохи и небрежно зашвырнул его на ветку ближайшего дерева. Туда же отправился его роскошный тюрбан. «Мешает», — ворчливо прокомментировал он. В тонкой серебристой скабе, струящейся до земли, с обнаженной бритой головой, сэр Джуфин был здорово похож на грозного жреца какого-нибудь древнего бога. Шутки в сторону, это было по-настоящему великолепное зрелище. Он поднял перед собой худые жилистые руки. В этом жесте было столько силы, словно Джуфину приходилось не просто поднимать руки, а разрезать ими прочную ткань пространства. Еще немного, и я, наверное, услышал бы треск разрываемой материи. Но в этот момент Джуфин пронзительно закричал что-то высоким гортанным голосом. Он кричал так долго, что я успел смириться с мыслью, что весь остаток моей жизни будет озвучиваться именно таким образом. И когда невыносимый пронзительный крик наконец оборвался, я чуть не захлебнулся внезапно нахлынувшей на меня тишиной. Джуфин с силой развел руки в стороны и вдруг рассмеялся, резко и неожиданно. «Добро пожаловать, красавчики!» — весело сказал он. «Вы представить себе не можете, как нам без вас одиноко. Шурф, подстрахуй меня сзади, мало ли что. Макс, становись рядом. Если даже ты мне ничем не поможешь, по крайней мере, хоть научишься чему-нибудь полезному. Вот они, видишь, вместе собрались, гаденыши!» Навстречу нам медленно и неохотно надвигалось что-то вроде огромного темного кома. «Лично я делаю это так!» Джуфин снова рассмеялся, коротко и зло протягивая ладони к наползающему на нас мраку. Мгновение спустя я с изумлением увидел, что Джуфин с видимым усилием комкает нечто, отдаленно напоминающее человеческое тело. Темная масса стремительно таяла в его руках, вскоре от нее ничего не осталось. «Это не так трудно, как кажется со стороны!» Подмигнул он мне и снова повторил вышеописанную процедуру. «Если вы действительно думаете, что я способен этому научиться, ваш оптимизм меня просто потрясает», — растерянно проворчал я. «А мне не нужно, чтобы ты этому учился. Твой способ убивать одинокую тень наверняка радикально отличается от моего. Я просто хочу, чтобы ты поскорее выяснил, каков твой способ», — невозмутимо ответил Джуфин, расправляясь с третьим темным силуэтом. «Ничего особенного делать не нужно, а уж подражать мне тем более. Начни с того, что ты уже умеешь». «Ладно». И я почти машинально прищелкнул пальцами левой руки. Вот уж с чем, а со смертными шарами у меня никогда не было проблем. Потом я с любопытством наблюдал, как крошечная шаровая молния пронзительно зеленого света, послушно слетевшая с кончиков моих пальцев, приблизилась к опасной компании одиноких теней. Темный сгусток вздрогнул и вдруг поспешно откатился назад. Мой смертный шар, ставший к этому времени по-настоящему огромным и совершенно прозрачным, угрожающе надвинулся на беглеца. «Они удирают от твоего смертного шара, Макс!» — восхитился Джуфин. «А он за ними гонится! Какая прелесть! Мы можем занять места в первом ряду и спокойно наслаждаться зрелищем! Смотри, что творится!» Творилось действительно нечто уму непостижимое. Темный комок был окутан призрачным зеленым туманом, и он уменьшался в размерах довольно медленно, но это можно было заметить невооруженным глазом. «Он их как-то поедает!» — уважительно отметил Джуфин. «Надеюсь, что от наших маленьких друзей скоро ничего не останется. Видишь, как все оказалось просто? А ты сомневался. Сэр Шурф, а у тебя какие новости?» «Сзади пока ничего нет», — откликнулся Лонли Локли. Но я не уверен, что на ваш зов действительно пришли все одинокие тени. Кого-то не хватает». «Конечно», — согласился Джуфин. «Не хватает главного действующего лица, предводителя развеселой братьи. Я чую эту тварь. Она бродит поблизости. Напасть не решается, а убежать не может. Все-таки мое заклинание не совсем бесполезная штука». «Смотрите, во что превратился мой смертный шар. Он никуда не исчезает. И вообще, вы уверены, что это нормально?» — испуганно спросил я.